Глава 13. Большие изменения в жизни, уход за детьми и начало учебы. Объятия могут изменить мир. Доктор Гуди Синг, специалист по комплексному улучшению качества здоровья детей, педиатр. Однажды холодным сентябрьским утром я сидела на деревянной скамейке и кормила грудью трехмесячного сынишку. Меня со всех сторон окружали дети в мокрых плащах и забрызганных грязью разноцветных резиновых крошках-сапожках. Ребята пришли в ясельки через поле, топая по дороге ножками. Я окуталась в теплое пальто и прижимала малыша покрепче. Он сопел и урчал. В помещение вбежала маленькая девочка с косичками в бело-синей клетчатой рубашке ниже колен. «Мама, ты все еще здесь?» Мое сердце замерло. «Здравствуй, милая. Мама здесь». Клеменси развернулась и побежала обратно в группу, где малыши сидели среди домиков, строили башни и читали. Через 10 минут она вернулась. «И снова здравствуй, мама», — пропела она. Дочь улыбнулась мне, подбежала, чтобы погладить Уилбура по головке, и снова убежала. 5 дней назад для моей дочери начался особенный сентябрь. Она пошла в ясли. И я уже провела 3 долгих холодных утра в этой комнате для хранения детской обуви. Временами я чувствовала себя смешной. Мне бы вернуться с сынишкой домой, в тепло. Но в ужасное первое ясельное утро Клеменси разрыдалась, умоляя, чтобы я ее не оставляла. С тех пор мне не заглушить внутренние терзания. Мы с мужем решили, что сейчас самое подходящее время отдать дочь в садик, ведь ей почти 3 годика. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что мы ошиблись, потому что не учли появление новорожденного братика. 3 года — наше общество считает возрастом вполне подходящим, чтобы отдать малыша в ясли. Опыт показывает, что примерно в это время бабуин стремится к физической независимости и становится гораздо более общительным. Однако с появлением нового ребенка в доме маленький примат Клеменси разрывался между радостью от приобретенной свободы и серьезной ФОМО — фобией оказаться моментально отверженным. Причина — крошечный чужак, братик, который забирал внимание мамы. Сотрудники детского сада успокаивали: «С ней все будет хорошо. Она успокоится, когда вы уйдете». Малышку в слезах забрали прямо у меня из рук, и это разбило мне сердце. Кое-как, выдержав первый день, я уже не могла повторить такое испытание и попросила разрешения остаться с дочерью, пока она не успокоится. Я боялась, что меня сочтут сложной или слишком чувствительной мамой, и не могла решить, как же лучше поступить. Поэтому обратилась за советом к психотерапевту Лизи Эль. «Почему кто-то хочет забрать у вас ребенка, когда ему так тяжело?» — мягко спросила меня Лиза. «Малышка только что потеряла вас из-за младшего брата, и теперь ее оставляют в незнакомом месте. Учтите также, что у нее еще нет реального представления о времени, а значит, она не знает, когда вы вернетесь и вернетесь ли вообще». Я сидела молча. Взрослому тоже было бы непросто справиться с такой ситуацией. Каково же нашим детям? Потери и перемены — важные универсальные понятия, поэтому нам крайне важно представлять, как они влияют на детей, особенно на совсем маленьких. Наука подтверждает, что стресс от разлуки с родителями мозг малыша воспринимает примерно так же, как физическую боль. Это переживание потери, которое может вызвать перенапряжение всего организма. Дети часто сталкиваются с потерями и важными переменами. В первые годы жизни такие потрясения могут быть чуть ли не ежедневными. Развод, смерть, переезд лучшего друга. И, конечно, значительные события. Первые дни в садике и школе. Для нас это поворот к лучшему, ведь малыши становятся более независимыми. Сам же ребенок в такой день может пережить сильнейшее эмоциональное потрясение. Детская реакция во многом будет зависеть от того, сможем ли мы убедительно и позитивно оценить новый жизненный поворот и довести наше представление до малыша. Разберемся, как помочь детворе пережить неизбежные переходные периоды, как научить их адаптироваться к новым ситуациям, быть гибкими и устойчивыми даже в серьезных испытаниях. Мы помним, что их мозгом управляют ящерица и бабуин. Если малыш постоянно хочет быть рядом с нами, давайте откажемся от штампа «прилипчивый». Если мы говорим «никак не отстанет», то явно выражаем неудовольствие. А ведь это значит, что рядом с нами ребенок чувствует себя в безопасности. Так задумала природа. И в животном мире прилипчивость спасает жизни детенышей. Если чадо тяжело переносит расставание, значит, не чувствует себя в безопасности и не может обойтись без вас. И ему все равно, отходите ли вы на минутку на кухню или отводите его в ясли. Реакция малыша нормальна, просто ему нужно чуть больше поддержки. В эти тревожные минуты вы должны быть рядом. Только с вашей помощью ребенок станет увереннее и самостоятельнее. Это случится, когда его ящерица и бабуин почувствуют стабильность. Если потрясенный переменами малыш остается без нашей поддержки, то кортизол и адреналин сотрясают все системы организма. Мы обязаны вернуть ему равновесие, иначе стресс может подорвать здоровье ребенка. Об этом я говорила во второй главе. Мало кто из нас любит перемены, будь то переезд, смена работы или потеря любимого человека. Однако рассудок говорит нам, что стресс не будет длиться вечно. Скоро мы освоимся на новой работе, встретим новых друзей, поговорим о нашей утрате, и горе отступит. Но у детей нет такого опыта. Им недоступны рассудочные утешения. Нет смысла оставлять их в тяжелый час справляться с проблемами в одиночку. Совершенно ясно, что они не справятся. Давайте рассмотрим перемены, с которыми дети столкнутся в первые 5 лет жизни. И выясним, как ваше понимание и сострадание помогут пройти через эти переживания, повысят внутреннюю устойчивость и воспитают их собственную зрелую и уравновешенную мудрую сову. Ранняя сепарация. Младенец не может выражать чувства словами. Вот почему в это время так важна родительская поддержка при стрессах от перемен. Она имеет решающее значение для эмоционального благополучия. Часто родители новорожденных жалуются: «Я просто не могу выйти из комнаты, малыш сразу начинает плакать». Даже короткие разлуки могут стать стрессом для маленьких детей. Единственная цель ящерицы и бабуина — выжить, поэтому для них будет тяжелым испытанием расставание, пусть и совсем недолгое, с человеком, от которого зависит безопасность. Откуда же им знать, когда вы вернетесь? Мы должны реагировать на их тревогу. А еще лучше — просто брать их с собой. Ребенок не слабый и не прилипчивый. Просто на этом этапе развития оставаться без вас небезопасно. И малыш это чувствует. Повторю, все дело в древнем мозге. Он ведет себя так, как задумано природой. Ящерице нужна уверенность, что вам можно доверять. Вы будете рядом или вернетесь. То есть малыш должен знать, что вы его не бросите. Но если нам придется расстаться надолго, например, когда мы вновь выходим на работу, Лиза Эль советует готовиться к разлуке. Это подтолкнуло меня использовать метод, который я называю «бумеранг пока-пока». Психологический инструментарий. Советы и методы. Бумеранг, пока-пока. Когда мои дети были совсем маленькими, Лиза посоветовала заранее до выхода на работу освоить ритуал, который приучит малышей к мысли, что мама точно вернется. Выходя из комнаты, даже в туалет, я говорила своим крошкам: «Мама вернется, пока-пока!» А возвращалась со словами: «Мама вернулась!» Лиза утверждает, что это важно, даже если дети кажутся слишком маленькими, чтобы понять нас. В результате формируется представление о безопасности. Со временем малыш поймет, что на эти мамины слова можно полностью положиться. Маленький мозг не может разобраться со временем, не понимает, как долго вас не будет. Слова «мама вернется», «пока-пока» с первых дней постепенно приучают не беспокоиться в разлуке, ведь возвращение возможно в любой момент. Этот прием также пригодится, когда вы начнете выходить из дома без ребенка, хотя бы на короткое время. Старая школа воспитания советовала оставлять детей, не прощаясь. Считалось, что малыш будет переживать, если узнает об отлучке. И опять старая школа не права. Если мы оставляем детей, не предупредив об уходе, это не только расстраивает их, но и выводит из равновесия ящерицу и бабуина. Обеспокоенные зверьки оказываются на грани срыва, потому что самый нужный человек куда-то исчезает. Если мы последовательно проводим ритуал прощания, дети справятся с ситуацией. Вот почему нельзя ускользать из дома, а позже из яслей, не прощаясь. Дети от года до 3 лет. Как только дети выходят из грудничкового возраста, они сразу оказываются под влиянием нашей взрослой жизни со всеми ее заботами. Нам приходится оставлять их на попечение нянь и родственников, отводить в ясли и школы. Здесь нам помогут полезные психологические техники, которые смягчат неизбежный стресс, вызванный переменами или разлукой. Психологический инструментарий. Советы и методы. Адаптация. Итак, детям трудно разлучиться с нами из-за естественной привязанности. Значит, мы должны поделиться с малютками уверенностью и спокойствием. С нашей помощью они привыкнут к переменам легче, чем без нее. Вернемся к истории первых дней Клеменси в ясельках. Я объяснила воспитательницам, что в семье появился 2-й ребенок, поэтому дочери нужна дополнительная помощь. Ей особенно сложно вдали от дома и от меня. Я попросила разрешения несколько дней оставаться здесь, с ней, чтобы малышке было легче привыкнуть. Воспитатели согласились, но смогли предложить мне только холодную и сырую комнату для обуви. Ради спокойствия дочурки я была готова даже на это. Конечно, ребенку легче знакомиться с новой ситуацией в присутствии мамы, главной защиты и опоры. Моя девочка могла пойти поиграть, потом вернуться сколько угодно раз. Поддержка, самый родной человек, была рядом. Именно так можно быстро убедить ребенка, что новая территория абсолютно безопасна. Затем верх берет бабуин. Его влекут независимость и игра. Ребенок убеждается, что окружающие новые люди ничем ему не угрожают. В этом случае можно сказать «браво» маме за помощь ребенку и признать, что теперь ей уже не нужно дежурить в ясельках. Вспомним еще раз опыт традиционного общества. Дети, которые с рождения крепко связаны с родителями, сами стремятся ко все большей независимости. Они инстинктивно проявляют любопытство, заводят друзей и исследуют мир. Все это — часть их эмоционального и физического развития. В традиционных культурах малыши в течение дня свободно взаимодействовали с миром, могли одновременно общаться с дюжиной взрослых и другими детьми. Ну и родители, конечно, входили в этот широкий постоянный круг общения и были очень нужны малышам. Да, Наши чада живут в современном мире, но мозг у них древний. Дошколятам необходимо время для привыкания к новой обстановке. Им важно почувствовать себя в безопасности на непривычном месте. Прежде чем проводить дни напролет без мамы и папы, пусть убедятся, что новое место, ясли, безопасно, и новым людям можно доверять. А до этого детвора должна знать, что мама или папа где-то рядом. Каждое утро я говорила Клеменси, что останусь в маленькой комнатке до тех пор, пока она сама с радостью не отпустит меня. Первую неделю дочурка постоянно заглядывала, чтобы убедиться, я на месте и не бросила ее. Радостная, увлеченная игрой в другой комнате, она вбегала с проверкой и тут же исчезала. Однажды я сказала, что собираюсь ненадолго отлучиться, выпью кофе и вернусь. Клеменси с опаской спросила: «Ты вернешься?» «Да, дорогая, мамочка вернется», — ответила я. Малышка постояла со мной чуть дольше обычного, сказала: «Хорошо, скоро увидимся, мамочка», и снова убежала. Это было такое облегчение. Я спускалась по деревянным ступенькам и чувствовала, что заканчивается мое последнее дежурство в комнате для переобувания. На лицах воспитательниц я заметила не меньшее облегчение. Вернувшись через полчаса, я как раз успела ко времени, когда забирают детей. Дочь с воодушевлением рассказывала, что делала, пока меня не было рядом. Это был последний раз, когда Клеменси попросила меня остаться. Она адаптировалась к переменам и была счастлива. А я так просто в восторге. Все сложилось очень хорошо. Дети старше 3 лет. Когда дети все активнее стремятся к независимости, а бабуин склоняет их исследовать неведомое, воспользуйтесь ситуацией. Пусть она служит вашей цели — сохранять связь с ребенком во время серьезных перемен, даже если вы не можете физически быть рядом. Психологический инструментарий. Советы и методы. Талисман. У многих детей есть игрушка, которую они любят больше других и почти всегда носят с собой. Зачем? Для собственного спокойствия и комфорта. Если малыш пошел в 1 класс или его перевели в другую школу, он, вероятно, будет брать ее с собой. Не беспокойтесь, что ваше чадо заиграется до того возраста, когда это уже неуместно. Лучше попытайтесь понять причину этой привязанности. Возможно, ребенок не чувствует себя в полной безопасности. Так помогите ему пережить перемены. Поговорите с педагогами в школе. Может быть, они окажут какое-то содействие. Не занимайте позицию простого наблюдателя, который видит, что с ребенком что-то не так, и ничего не предпринимает. Малыш не должен справляться с проблемами в одиночку. Не исключено, что учителя будут хотя бы чуть внимательнее к нему, пока вас, опоры, нет рядом. Со временем он почувствует себя в безопасности, заведет друзей, и потребность в учительском присмотре отпадет. Если у ребенка нет особой игрушки, то в преддверии 1-го в жизни учебного года можно посвятить специальное мамочкино время тому, чтобы выбрать такой талисман. Найдите его вместе. Это может быть любая вещица, с которой вы играли, даже камешек. Она должна быть легкой и компактной, чтобы помещаться в портфель. Главное, она должна ассоциироваться с вами. Моя подруга Рози нарисовала крошечное сердечко на запястье сынишки, когда он в 1-й раз пошел в школу. Он оставил такой же значок на ее запястье. Мальчик взрослеет, но они повторяют этот ритуал. По словам Рози, она получает такое же утешение, как и ее малыш перед 1-м школьным днем. Это прекрасная идея, поможет вашим крошкам пережить разлуку, будь то 1-я в жизни поездка или ваше многочасовое отсутствие из-за свидания. Рисунок, игрушка, или даже предмет одежды позволит ребенку чувствовать связь с вами. Все дети. Эти эмоциональные узы нужны всем детям, независимо от возраста. Они помогут противостоять любым потрясениям, с которыми ребенок столкнется в ваше отсутствие. Психологический инструментарий, советы и методы. Камешки в кармашке. На примере бумеранга «Пока-пока» мы убедились, что ритуалы — это прекрасный способ придать маленькому бабуину решимости, когда она ему особенно нужна. Вспоминая общий ритуал, особенное совместное занятие, ребенок легче проведет день без вашего личного присутствия. Умный сундучок. В яслях и садике для детей важнее всего доброжелательные, теплые взаимоотношения с воспитателями и нянечками. Хорошо, если они понимают детские характеры, помнят, чем их можно утешить, и знают о маленьких ритуалах расставания с родителями. Например, дочь хотела помахать мне рукой из окна, прежде чем переключиться на радостный день, полный игр. Это было в новинку для садика, но нянечки нашли подставку, с которой девочка могла дотянуться до окна, и стояли с ней, пока я не вышла за ворота. Оказалось, что не только моей дочке нужен такой ритуал, и его ввели в других детсадах. А сыну каждый день нужно было читать стих «Жила-была старуха, что проглотила муху». Если же коллектив сада не проявляет такой гибкости и сочувствия к вашим потребностям, он наверняка не из лучших. Джун О'Салливан, кавалер Ордена Британской империи, главный исполнительный директор Лондонского фонда раннего детства. Когда Уилбур пошел в школу, мы придумали коротенькую песенку. «Я тебя люблю, ты любишь меня, я за тобой приду в 3 часа дня». Мы пели ее по дороге в школу, и он твердо знал, что я вернусь, и в 3 часа мы пойдем домой. Я уже приводила слова доктора Брюса Перри о пользе песен и ритма для снятия спинномозгового смятения ящерицы. Ритм может в буквальном смысле выбивать беспокойство из их голов. И наших. Начало учебы в детском саду и или школе. Представьте, что подруга пригласила вас на вечеринку. Все происходит в незнакомой вам части города, и на место вас привозят. Кажется, подруга со всеми здесь знакома, но вы не знаете ни души. Вы признаетесь, что нервничаете и сомневаетесь, понравится ли вам гулянка. Вас заверяют, что все будет в порядке. Наконец вы входите. Помещение переполнено. Из-за оглушающей музыки невозможно нормально говорить и слушать. Вы чувствуете прилив адреналина и предпочли бы уйти. Подруга вас обнимает и говорит, что ей пора. Она подталкивает вас к кому-то, кто увлекает вас в гущу гостей. Вы оглядываетесь, а ее уже нет. У вас приступ паники. Вы не знаете, когда вернется подруга, и вернется ли вообще, и не сможете без нее добраться до дома. Теперь представьте, что может чувствовать маленький ребенок в первый день в детском саду или школе. Начало учебы — не рядовое событие для родителей и детей. Мы волнуемся и радуемся за наших крошек, и сами они, скорее всего, чувствуют то же. Если ребенок более встревожен, чем вы ожидали, помните, что нет ничего плохого в прилипчивости или беспокойстве. На новом месте малыш мог столкнуться с трудностями, и бабуинчик это запомнил. Признайте проблему и уважайте волнение ребенка. Не пытайтесь отмахнуться от него. Здесь недостаточно слов «О, все будет хорошо» или «Побольше решительности», «Будь большим мальчиком, девочкой». В первые такие дни организм может отреагировать на стресс. По данным исследований, у ребят после садика или школы повышается уровень кортизола. Вот почему все, кто присматривает за детьми, должны знать о возможных последствиях своих слов и поступков. Джорджа Робинсон, врач-клиницист Центра благополучия Кента, сказала мне: «Оставляя детей, мы сами страдаем, пытаемся избежать этого чувства и маскируем собственную слабость нежеланием расстраивать ребенка. Я знаю много примеров, когда учитель не говорит детям, что сегодня его последний рабочий день. Якобы для кого-то из ребят новость о расставании будет грустной. Но именно так и происходит. Просто уволившийся педагог уже не встретится с учениками и ничего не узнает об их переживаниях. Малыш, осознав, что учитель не вернется, может почувствовать себя брошенным и недостойным прощания». Джорджа Робинсон поднимает важную тему. «Нам трудно видеть чужую боль, и в особенности боль наших детей. Но мы должны быть с ними в момент расставания, чтобы признать их переживания и успокоить обещанием вскоре вернуться. Как я уже говорила, младенцам и совсем маленьким детям трудно наладить эмоциональную саморегуляцию. Оставленные на попечение других людей, наши малыши будут переживать. Так задумано природой. Если сработает естественная ответная реакция на стресс, им нужна будет помощь, чтобы вернуть эмоциональное равновесие. Многие родители чувствуют себя кошмарно, когда оставляют страдающих детей у школьных ворот. Некоторые глушат свой природный материнский или отцовский инстинкт при расставании, чтобы избежать дискомфорта. Кому-то больно видеть острые переживания малыша. Кто-то чувствует неловкость или вину и мучается вопросом: «Неужели что-то не так со мной или ребенком?» Я припасла для вас сюжет совсем иного расставания. Майк. Отец о детях. Не просто сохранять спокойствие под давлением, когда вас окружают другие родители и учителя. Бывает очень полезно не реагировать на окружение и его мнений о вас. Какая разница, что они там думают? Полностью сосредоточьтесь на своем ребенке и на причине его слез. Не беспокойтесь о печалях других людей. Все это я испытал на себе. В любой очереди, будь то школа, супермаркет или аэропорт, я по выражению лица человека определю, есть ли у него дети. Бездетный даже взглядом транслирует раздражение. «Ты что, не справляешься с ребенком? Ты вообще его контролируешь?» Ответ на эти вопросы может быть только отрицательным. Родители смотрят иначе. Они, в общем, будут мне сочувствовать. «Ну и влип же ты, чувак». А еще порадуются, что это не их ребенок разревелся. В стрессовые ситуации трижды глубоко вдохните и выдохните. Это важно. Ведь если вы сами неспокойны, то у вас нет шанса успокоить свое чадо. Повторю слова Кейт. Если чувствуешь, что что-то неправильно, значит, это и в самом деле неправильно. Доверяйте инстинктам, потому что их подсказки помогают избежать опасности. Мы созданы, чтобы утешать наших крошек, если они плачут. Но я слишком часто вижу такую сцену. От родителя буквально отрывают малыша, который зовет маму или папу всем своим плачущим существом. Это подрывает доверие между вами и ребенком. Ящерица и бабуин в смятении не находят себе места. Практика оставлять детей в садике или школе, не считаясь даже с бурными протестами, ошибочна. Старая школа считала, что если ребенка баловать, он останется прилипчивым и никогда не захочет покидать родителей. Но все совсем наоборот. Чем больше времени мы уделяем утешению малышей, тем выше их эмоциональная состоятельность. Первые годы жизни закладывается основа взросления. И чем она прочнее, тем крепче их привязанность к нам и спокойнее ящерица и бабуин. Именно это формирует правильное отношение к разлуке, а не наоборот. Никому не позволяйте говорить, что ваш ребенок прилипчивый или что плаксу нужно увести от вас, несмотря на капризы. Зачем вам идти против того, что задумано природой? Хорошие специалисты по раннему развитию все это отлично понимают и помогают смягчить и облегчить разлуку. Тема выбора подходящего детского сада и школы заслуживает отдельного обсуждения, и я не буду останавливаться на ней подробно. Эта тема хорошо представлена в работе Джун О'Салливан «Первые годы жизни от А до Я. Политика, педагогика и искренность». Конечно, каждая семья живет по-своему в конкретных обстоятельствах. Тем не менее, данные ранее рекомендации помогут детям пережить трудности, связанные с первыми днями в яслях, садике и школе. Психологический инструментарий, советы и методы. Все мы люди. Пусть ребенок знает, что мама и папа тоже нервничают перед важными событиями, и волноваться из-за перемен совершенно нормально. Так им будет легче освоиться. Вы не подбодрите малыша, если скажете: «Я никогда не нервничаю, поэтому и ты не должен». В его глазах вы и так всемогущи. Но если вы можете показать свою уязвимость и при этом остаться сильным, то преподадите ребенку очень ценный урок. Во-первых, уязвимость нормальна. Во-вторых, преодолевая ее, мы становимся по-настоящему сильными. Ребенок подумает: «Ух ты, если даже папа нервничает и ошибается, то и со мной может случиться такое». Здесь было бы кстати вспомнить какой-нибудь забавный случай, потому что юмор помогает избавиться от беспокойства. Обычно я рассказываю, как на нервах споткнулась, прилюдно шмякнулась и растянулась во весь рост, или даже пукнула. Неважно, что этого на самом деле не было. Главное, что можно повеселиться и по-щенячьи подурачиться. Придумайте что-то, что заставит детей смеяться и повысит в крови уровень окситоцина, отвечающего за хорошее самочувствие. Горе. Если в семье или в ближайшем окружении горе, дети не сразу его осознают. Они могут то и дело спрашивать: «Папы больше не будет?» Или «Почему бабушка умерла?» Кажется, вы уже в 20-й раз ведете один и тот же разговор, а малыш все спрашивает. Значит, ему сложно это понять, и разговор помогает разобраться в случившемся. Не раздражайтесь. Смерть достойна уважения. А вопросы детей иногда звучат вызывающе и могут разбудить вашего бабуина. Если вы не сдержались, объяснитесь с ребенком. «Прости меня за грубость, но мамочке грустно. Думаю, что мне нужно как следует выплакаться». Непростой родительский опыт. Тони, папа двух маленьких мальчиков. Отец казался еще вполне молодым, но умер из-за редкой формы деменции. Болезнь длилась почти 15 лет и требовала тяжелого ухода, травмировавшего и нас самих. И вот мне предстояло сообщить сыновьям о смерти дедушки. Я знал, что они будут горевать, поэтому решился показать свои чувства, а не оставаться сильным и отмалчиваться. Я сказал, что тело дедушки перестало работать, и он умер. Мальчики разрыдались. Мне было очень тяжело. Я обнимал их, и мы вместе плакали. Дети задавали вопросы, а я отвечал, как бы трудно это ни было. В конце концов, младший заснул у меня на груди, а старший еще долго сидел, держа меня за руку. Малышам нужно было смириться с потерей любимого дедушки, и я старался помочь. Я показывал фотографии и рассказывал забавные истории о том, как мой отец играл в футбол, как ремонтировал старые машины, хохотал и в шутку стрелял из инструментов, если с починкой что-то не ладилось. Ребят смеялись, я тоже. Мы сидели, держась за руки. Мальчишки подросли, но все еще, конечно, скучают по дедушке. И всегда будут скучать. Но они могут плакать или смеяться, если им это нужно. Они понимают, что в жизни бывает всякое, и воспоминания о дедушке никогда не исчезнут. Важно понимать, что ребенка ждут перемены. Их будет очень много. И Кейт подсказывает, как можно изменить жизнь в эти сложные моменты. Не забудьте дать имена эмоциям, которые испытывает ребенок, чтобы он их не боялся. Но главное, дети должны понимать, что у них есть вы. Даже если они не могут выразить свои чувства, их успокаивает и исцеляет ваша близость. Конечно, это срабатывает, если вы отзывчивы и даете малышу понять, что видите его переживания. Возможно, вы захотите собрать вещи, напоминающие об умершем, об общих друзьях, обо всем, что произошло, пока вы были вместе. Или исполните особые ритуалы, чтобы попрощаться с любимым человеком. Сочините песню, напишите открытку. Спросите у детей, как они хотят выразить свой опыт утраты. После тяжелой потери нам, конечно, нужно заняться своей жизнью, решать свои проблемы. Тем не менее, помните о ребенке. Пусть ваша взрослая мудрая сова почаще обнимает его своими чудесными теплыми крыльями. Утрата. Мы говорим о потере не только, когда кто-то умирает. Такое событие вызывает у детей сильное чувство. Оно объединяет многие переживания, характерные для их возраста. Это еще одна сфера жизни, в которой детям для эмоциональной устойчивости и саморегуляции нужна наша помощь. Подумайте, как подготовить ребенка к неизбежным горестным переживаниям, если тяжело болеет родственник, если у малыша новый воспитатель, если вы разводитесь, меняете работу или планируете переезд. К сожалению, мы не можем исключить боль из жизни. Страдания неизбежны, и наш долг — помогать малышам их преодолевать. От наших усилий зависит, смогут ли они в будущем справляться самостоятельно. Так что не пытайтесь какими-то ухищрениями избегать детского плача. Слезы уйдут вглубь, бабуинчик запомнит невыраженные переживания и будет тяготиться ими. Умный сундучок. Не скрывайте чувства. Говорите о своих тревогах. Это даст детям чувство безопасности и научит делиться с вами чувствами. Уверьте малышей, что их переживания нормальны. Будьте активным слушателем. Хорошо, если вы станете, образно говоря, контейнером, куда чадо всегда сможет переложить свои чувства. Мэрил Дэвис. Национальное общество по предупреждению жестокого обращения с детьми. Директор Центра раннего развития детей. Психологический инструментарий. Советы и методы. Будь готов. Поговорим о важности подготовки к переменам. Со времен службы в морской пехоте Майк твердо усвоил: подготовка равно отличный результат. Вам тоже есть смысл готовиться, например, к разговору с директором и воспитателями садика. Ясно, что тяжелая утрата или болезнь могут стать внезапным шоком. Но не все перемены такие. Многие из них планируются заранее. Мы знаем, когда они произойдут. Мой совет — будьте готовы. Привлекайте внимание ребенка к предстоящим событиям. Обсуждайте их. Серьезно поговорите о том, что ему, например, придется жить в другом доме, учиться в другой школе или что один из родителей уезжает. Не тяните с беседой. Желательно провести ее сразу, как только поймете, что изменения неизбежны. Давайте в качестве примера приведем такую серьезную перемену, как переезд в новый дом. Покажите детям фотографии. Увлеките их разговором о районе, в котором находится новый дом. Можно съездить посмотреть его. Если ребенок с трудом переносит перемены, используйте методику СПУ. Признайте переживания и успокойте свое чадо. Не отмахивайтесь от его волнений или опасений. Малыш всерьез беспокоится, найдет ли он новых друзей, сохранит ли нынешних. Объясните, почему вы решились на переезд. Пусть он знает, что для этого есть веские причины, и вы тщательно все взвесили. Объясните, что переезд — это нормально. Обсуждайте его в повседневных разговорах. Поощряйте расспросы. Как можно чаще вовлекайте детей в принятие решений. В какой цвет покрасить их спальню? Где будет спать собака? Или куда положить их любимые игрушки? Спросите ребят, что облегчит им переход в новую школу. И постарайтесь в это время играть побольше. Задавайте вопросы, чтобы задействовать мозг пушистенького совенка. Это поможет детворе рассмотреть ситуацию рационально, отметить положительные стороны новой жизни и успокоит ящериц и бабуинов. Если ребенок понимает, что такое время, сообщите, когда именно будет новоселье. Если дата ему ни о чем не говорит, придумайте, чем ее заменить. До Рождества, после каникул и тому подобное. Скажите, что в тот день устроите праздник. Пусть будущие маленькие новоселы с нетерпением его ждут и готовятся. Можно вести обратный отсчет, отмечать дни в календаре. Соберите в отдельный альбом фотографии лучших событий, которые вы пережили в старом доме. Так сохранится память о семейных праздниках и местных друзьях. Если ребенка все же что-то беспокоит, помогите ему творчески раскрыться. Например, выразить чувства на бумаге. Возьмите карандаши или краски и нарисуйте, как будет выглядеть новый дом. Обсудите его. Так в детском сознании оживут грядущие перемены. Если один из родителей уходит из семьи, малыш может изобразить его будущее жилище. Помогайте, даже если вам самим больно думать о разлуке. Детские чувства могут легко затеряться в вихре взрослых драм. Напомню, что выплеснуть негатив можно на подушку. Спросите, как чувствует себя малыш в преддверии перемен. Отследите, как отзывается на них детский организм. Самочувствие тоже можно изобразить, нарисовать, сделать коллаж или что-то еще. Если в произведениях будет много темных красок, это нормально. Не стройте предположений и не комментируйте эти работы. Неуместны отклики вроде «О, как мрачно! Тебе, наверное, очень грустно». Накануне перемен и потерь детям нужно в буквальном или переносном смысле выплакаться. Творчество — наилучший способ избавиться от переживаний. Напомню, что ящерицы, бабуины и совята никуда не делись, и нужно учитывать их влияние на мысли и чувства ваших крошек. Не ждите немедленных ощутимых результатов. Ящеркам и бабуинчикам нужно время, чтобы осознать происходящее, приспособиться и почувствовать себя в безопасности в меняющемся мире. Все пройдет благополучно, если не давить на малышей и поддерживать их. Дайте детям прочувствовать, что вы их видите, слышите и вместе планируете вашу новую жизнь. Возьмите на себя ответственность за происходящее. Иногда детей гнетет вина. Малышу может показаться, например, что отец уходит из-за его плохого поведения. В этом случае разъясните, что причина расставания только в отношениях двух взрослых людей. Пусть расстроенный ребенок выплачется. Это тоже талант, и его нужно раскрыть. Не препятствуйте этому. Огромную ошибку делают взрослые, которые говорят что-то вроде: «Не плачь, а то я тоже расстраиваюсь». Плакать — хорошо. Запомнили? Слезы очищают душу. Со слезами изливается боль. Плач дает утешение. Если же вы плачете вместе, то ваша связь становится прочнее, и вы оба исцеляетесь. Будьте мудрой совой. Ставьте себя на место ребенка. Учитесь понимать, как страх провоцирует реакции ящерицы или бабуина. Постоянно будьте готовы просто сидеть с ними рядом. Если ваши слова согревают искренним сочувствием, вы поможете крошке воспитать собственную мудрую сову, которая не раз сослужит ему добрую службу. Наконец, во времена серьезных перемен не забывайте и про другие уже изученные нами инструменты. Принцип СПУ будет как нельзя более кстати. Скажите, что видите, подтвердите, успокойте. Первое. Скажите, что вы видите, слышите. Кажется, тебе трудно. Вижу, ты не в восторге. Я понимаю, что мне немного грустно из-за... Второе. Подтвердите. Представляю, как тебе сейчас тяжело, но это нормально. Это действительно тяжело. Почему ты будешь скучать больше всего? Что тебя огорчает больше всего? Перемены — это всегда непросто. Я понимаю. Мы можем чувствовать себя неуверенно. Я понимаю, что думать о смерти бабушки больно. Я тоже переживаю из-за этого. Ты расстроен, потому что я уезжаю, и ты будешь скучать. Я тоже буду скучать по тебе. Третье. Успокойте. Я здесь, и мы вместе все преодолеем. Я с тобой. Я никуда не уйду. Хочешь, мы обнимемся и поболтаем? И помните о фантастически полезных еженедельных часах героя и ежедневных 10-минутках для полноты чувств ребенка. Они обязательны всегда и уж тем более в преддверии стрессовых важных перемен. Я наполняю эмоциональные чаши своей детворы перед школой, поддерживаю телесный контакт, сижу на ступеньках утешения. Все это снижает уровень кортизола и снимает напряжение. Мы читаем или просто сидим обнявшись, и я ритмично раскачиваюсь, потому что все это избавляет от беспокойства и страхов. Введите в повседневную практику красный код, чтобы ребенок смог оценить и выразить свое беспокойство. Задействуйте метод стоп-сопли, чтобы истерика не оставила пагубных следов в детском организме. Жизнь — это постоянное движение, и нам приходится приспосабливаться к переменам. Да, они часто тревожат нас, а тем более детвору, маленьких ящерок, бабуинчиков и совят. Облегчить их участь может человек, который всегда рядом и которому можно доверять. Благодаря такой опоре в будущем они хорошо справятся с любыми трудностями. Введем в обиход еще бумеранг «пока-пока» и «камешки в кармашке». Освоим практики «Все мы люди» и «Будь готов». Теперь у вас есть психологический инструментарий и множество идей, которые помогут вам и детям пережить любые перемены. Работайте по этим методикам, и в вашей жизни не будет ситуаций, с которыми вы бы не справились. Вы всегда будете знать, что делать. Если вы супергерой для малыша и понимаете его ящерицу, бабуина и мудрую сову, то сможете изменить жизнь ребенка и воспитание принесет вам море радости. Совиные премудрости. Потери и перемены неизбежны. Важно понять, как они влияют на детей, особенно в раннем возрасте. Мозг ребенка может переживать стресс из-за разлуки с родителем почти так же, как физическую боль. Если малыш прилипчивый или остро переживает разлуку с вами, значит, он не чувствует себя в безопасности. Поддерживая наших крошек в минуты тревоги, мы помогаем им обрести уверенность и душевное равновесие. Наша помощь и поддержка нужны для адаптации детей к переменам. Чем больше времени мы уделяем утешению малышей, тем более эмоционально зрелыми они становятся. При выборе яслей и садиков доверьтесь инстинктам. Если вас беспокоит мысль «что-то не так», выберите другое заведение. Найдите коллектив, который сопереживает вам и малышу. Помните, что все мы люди, будьте честны, но, конечно, учитывайте возраст ребенка. Вы сильнее, чем думаете.